но со стороны выглядело так, что Соколов организовал давление на губернатора за пустяковый случай. И тут грохнуло в газетах, на радио и телевидении. Показали едва уцелевшую ведьму с маленькими детьми, других женщин, рассказавших много интересного про самого губернатора и его сынка. В прессу вывалилось такое количество компромата, что у людей встал другой вопрос: а как такой человек до сих пор у власти? И власть отреагировала вполне естественно, начав расследование по вскрывшимся фактам, прислав в Красноярск большую группу следователей и оперативников. Владимир следил за развитием ситуации лишь краем, так как устройство такого количества сестер стало непростой задачей для руководства Ковина, но в итоге все справились. Часть людей разъехалась по другим регионам, получив щедрые подъемные от князя, а часть осталась в Москве и Московской губернии. С тех пор, как сняли запрет на проживание ведьм в Москве, их количество постоянно росло, но уже начинали работать программы по переселению, и существенно вырос налог на целительскую деятельность, так что у сестер существовал прямой резон переезжать в другие губернии и губернские центры. В Москве оставались только учебные заведения, центральный аппарат, исследовательский комплекс, штаб-квартира боевого крыла и ряд служб. Россия слишком велика, чтобы собирать всех в одном месте, и как мог, Соколов распределял ведьм по стране, в некоторых случаях на вахтовой основе, когда, например, сестра работала на севере 5 лет, получая право на переселение в любой южный город, по своему выбору, а отработав 10 лет, вообще в любой город, включая столицу. И пара десятков ведьм, живших на северах, с удовольствием сменили жилье, тем более что весь переезд и новые квартиры оплачивались за счет Ковина. Такие решения создавали прямые связи членов региональных Ковинов с руководством центрального аппарата, чего ранее никогда не существовало. У ведьм вдруг появилась возможность переехать куда захотят, сменить ковен или вообще уйти под крыло князя так же легко, как переехать с одного конца деревни на другой. Да, многим хозяйкам это категорически не нравилось, так как нарушало их монополию на власть, но князь очень доходчиво объяснил всем, что как раньше уже не будет, потому что во вчера не прожить. И тут сработала природная приспособляемость ведьм к внешним условиям. Всем очень понравилось свободно гулять по городу в вещах от модных портных, заходить в заведения, где тебя встречают словно дорогого гостя, и получать во время обеда визитки богатых и знаменитых, ищущих знакомства. Ведь далеко не все болезни и проблемы со здоровьем могут вылечить целители. Например, за морщины они даже не брались, а вот ведьмы наоборот справлялись с этим с легкостью. И не будучи от природы дурами, сестры прекрасно понимали, как так случилось, что они из гонимого и презираемого племени стали вполне уважаемым социумом. И красноярская история сюда легла плотно и без щелей, показав князя настоящим защитником сестер. Так что новые порядки воспринимались хозяйками и высшими с ворчанием, но не более. Еще все ожидали, что бывшая верховная будет как-то показательно наказана, но ничего сверхмягкого выговора на совете не последовало, а поскольку князь в частном порядке кое-что объяснил англичанке, то она сразу присела и сидела тихо, не отсвечивая, а занимаясь делами своей клиники вечной юности санаторием «Красотка». Дела у западного Ковина шли не так, чтобы очень хорошо, так как большая часть новых иммигрантов растворилась в других региональных Ковинах, а с бывшей верховной осталось человек 500, что, кстати, совсем немало. Конечно, в таком сообществе постоянно будут бродить токи высокого напряжения, но идея, что в Ковине не будет никакой одной верховной, сестрам неожиданно понравилась, открывая фантастически широкие возможности для традиционной ведьмачьей забавы «подставь сестричку». Насколько возможно, Владимир не лез во внутренние дрязги ведьм, делегируя все, что можно, совету, но и спрашивая с них в случае косяков так, что перья летели. И дамы с уважением относились к такой постановке вопроса. Им доверили решить вопрос, но они справились плохо, придется ответить. Очень радовали исследовательские центры. Вместе с, так сказать, практикующими ведьмами из Британии и Европы приехало много женщин, ученых, имевших собственные исследовательские программы, и вообще осведомленные, в различных сферах. Так что сразу получилось закончить исследовательский проект, посвященный портальным переходам. Клариса Дебрие пришла в НИИ энергетики на обзорную экскурсию и, зацепившись языками с доктором наук Соловьевым, сначала на доске написала формулу стабилизации окна, а чуть позже на установке показала, что и как, и через минуту российские ученые пробили портал в соседний корпус. А поняв, что проба имеет стабильность параметров на порядок выше, чем стандартный европейский портал, залипла на несколько суток, разбираясь в том, что не так сделали в России. К июлю удалось пристроить всех, когда в Россию стали приезжать мужчины, поехавшие вслед за своими женщинами. Но им, к счастью, занималось управление иммиграцией, так что Соколова миновала эта проблема. Летом 64 года группа микроэлектроники наконец-то выдала инженерный образец однокристального процессора, и это стало очень серьезным прорывом во всех проектах Гипербореи. Наконец-то сдвинулся проект персонального компьютера, который Владимир хотел выпустить сразу в виде законченного изделия с текстовым и табличным редактором, сохранением данных на встроенный магнитный диск и возможностью переноса информации на съемных носителях. Да, таким образом проект автоматически превращался в долгострой, но у Соколова не было необходимости сразу начать зарабатывать, а имелось желание сделать нечто, что сразу отсечет всех конкурентов на долгие годы. Готовое изделие, где захлебнутся любые специалисты по обратному инжинирингу, каковых в этом мире совсем немного. Поэтому все исследования и разработки велись в режиме повышенной секретности, с привлечением ресурсов имперской стражи. Тем временем оживился губернатор Красноярска, прилетевший решать вопрос. Правда, никто ему так и не помог, так как Россия – свободная страна и человек вправе самому решать, где ему жить. Люди законно уволились или были уволены за прогулы, а иных способов воздействия на человека, кроме записи в трудовой книжке, не существовало. Сергей Николаевич Речицкий даже добрался до императора, то тот также развел руками. Законные основания есть, идите в суд, нет, утирайтесь. А то, что у тебя посыпалась вся медицина, так кто тебе доктор? Суть нервных метаний генерал-губернатор Владимиру пояснил опытный Мирбек Юнусов. Понимаешь, каждый год, на зимнем приеме, губернаторы докладывают состояние дел. И если простых губернаторов заслушивает Дума, и она же выносит императору прошение о продлении полномочий, то генерал-губернаторов Константин заслушивает лично и принимает решение лично. А как тут отчитаешься, когда треть больниц просто закрылась, сотни торговых предприятий приостановили деятельность? Сейчас оставшиеся врачи требуют повышения окладов в связи с выросшей нагрузкой, но в казне губернии денег нет. Просто перенаправить средства, сэкономленные на твоих ведьмах, на выплаты, нельзя. Только на следующий год. А врачи хотят прямо сейчас, или угрожают тоже уехать. В общем, кашу ты заварил просто блеск. Мы, честно говоря, думали, что ты просто выводишь своих из-под удара, а оно вон как отливается. Свалить одним движением такого сикача, генерал со смешком покачал головой. Аппаратный народ, честно говоря, до сих пор в шоке. Так что цени, у тебя сейчас аппаратный авторитет на уровне верхней сотни России. Вот делать людям нечего. Владимир подлил себе чаю. Вы, Мирбагир Хаджаевич, мне лучше скажите, дадут нам разрешение на полигон на севере? Топорков торопит. У него сезон скоро закончится, они построить не успеют. Дадут. Генерал-полковник кивнул. Дело-то государственное, но в Москве такое строить нельзя. Вдруг чего-то не так пойдет. А на севере земли много. Там, рядом с атомным полигоном, площадку уже выделили. Только бумага до тебя не дошла. Но если хочешь успеть до осени, поторопись. Так все готово уже. Владимир сосредоточенно кивнул. Сфера реактора, контрольные шкафы и прочее. Только доставить и смонтировать. Неделя работы. Там вся хитрость в стартовом узоре, да в блоках накопителей. Остальное и так, шкатулка. Хорошо. Мир Багиров внимательно посмотрел на Владимира. Не рискуй там. На тебе сейчас очень многое завязано, что развалиться может в секунду. На север Владимир вылетел в приятной компании десятка ведьм из охраны, секретарей и самого Топоркова, носившегося между полигоном и подрядчиками. Но к 1 июля все работы произведены, все линии подведены, все посты выставлены, и даже погода установилась солнечная и теплая, что для полуострова Канин было нехарактерным. Опытную установку запитали электроэнергией от исследовательского судна, вставшего в паре километрах от мыса Канин-Нос, так, чтобы эвакуационный вертолет мог быстро долететь до корабля. В момент пуска у установки стояло всего трое: Топорков, его ученик Георгий Жариков и Владимир. Все гранды, да еще и с дополнительными амулетами защиты, они имели реальные шансы пережить даже атомный взрыв, находясь в его эпицентре. Сама установка, шар диаметром в 10 метров из толстого кварцевого стекла, укрепленного энергетикой, в окружении 5 огромных цилиндрических накопителей, длиной в метр и толщиной в 30 сантиметров, лежащих горизонтально, и пары аппаратных шкафов, регулирующих параметры реактора. Шкафы изготовили на Гиперборее, сделав их практически неубиваемыми с тройным резервированием и корпусами из энергетически уплотненного титана. Последними из зрителей уходили вертолетчики, оставив одну машину в качестве эвакуационной. Ну, что товарищи, Топорков, одетый в удобный морской бушлат и старую выцветшую кепи с потускневшей эмблемой, посмотрел на Соколова. Начнем потихоньку, да, Семен Михайлович. Владимир открыл аппаратный шкаф, проверил основную и резервную линию, аварийное питание, контрольные цепи и кивнул. У меня порядок. Давай, Жора. Начали, насыщение. Топорков с учеником стали вливать энергию в узор прокола, и через 10 минут в центре шара возникло плотное серое облачко и начало расти в размерах, пока не вспыхнуло белым пламенем. Владимир посмотрел на приборы, чуть подкрутил подачу эфира, и жар от пламени стал спадать, несмотря на то, что размер огненного шара все увеличивался, пока не стал несколько метров в диаметре. Это был максимум подачи эфира, при котором можно было быстро погасить реактор. Накопители уже стали темнеть, заполняясь энергией, и Владимир физически ощутил, как ему вдруг стало легче дышать. Море энергии расплескивалось вокруг, и далеко не вся она собиралась в накопители. Соколов положил руку на рубильник, готовясь отсечь поток эфира, когда от шара по энерговоду метнулась черная клякса, сжигая ограничители и плавя заслонки. Соколов успел лишь шарахнуть по кляксе волной света, но дело было сделано, и поток эфира хлынул в шар, и температура сразу поползла вверх. «Гасим, прокол!» — крикнул Топорков, сдавливая канал, по которому в мир проникала энергия хаоса, но тот словно живой выскочил из ограничивающего узора, и температура вновь стабилизировалась, только облако пламени теперь занимало весь объем шара, а накопители стали потрескивать, принимая энергию сверх максимума. Ну ёптыть! Владимир, уже понимая, что все пошло не так, положил ладони на шар, втягивая лишнюю энергию в себя, и в поисках, куда бы ее слить, вспомнил о троне. Точнее, тот сам вежливо поскребся, чувствуя, что у хозяина образовался излишек. Поток силы, уходящий по какому-то внепространственному каналу, становился все мощнее, пламя разгоралось все ярче, но не обжигало, потому что каким-то сверхусилием, два гранда, Топорков и его ученик, держали баланс. Владимир протянул к ним жгуты, подпитывая энергетиков, и на глазах Топорков посвежел, словно сбросив пару десятков лет, а Георгий, которого уже шатало от усталости, встал твердо и кивком поблагодарил Владимира за помощь. Со стеклянным хрустом начали осыпаться сверкающим порошком накопители, и поток скачком возрос, но трон поглощал все, словно голодная собака, дорвавшаяся до мяса. Пока Владимир впитывал в себя весь исходящий поток, отправляя в трон, гранды пытались как-то заглушить реактор, отчего пространство вокруг то схватывало лютым холодом, то от земли шел пар. Как? То трон дал понять, что его вроде бы бездонный бак заполнен, и вот начнет сифонить, и Владимир, задумавшись, чуть не хлопнул себя по лбу. «Вот я придурок-то», — проговорил он, и снеся ограничители перетока силы на сестер, отдавая Ковину все излишки. И в таком режиме он мог принять почти бесконечное количество энергии, потому как, растекаясь по тысячам ручейков, она рассеивалась в пространстве, и таким образом можно было слить миллиарды эрк. К счастью, через полчаса сработала временная блокировка, пиропатрон перебил волновод, и направленный взрыв стер узор прокола. Топорков обессиленно сел прямо на землю, а рядом рухнул его ученик. «Сколько вы там поглотили, Владимир Алексеевич?» «Примерно полмиллиарда плюс, минус». Владимир тоже плюхнулся на задницу, рассматривая свои руки, где сожженная кожа быстро осыпалась пеплом, показывая нежную розовую ткань. «И куда же вы ухнули такое количество?» — спросил Георгий. «Так в трон». Владимир пожал плечами и, глянув на себя, понял, что одежде тоже каюк. Прочнейшая ткань боевого комбеза егерей на глазах расползалась, словно гнилая тряпка. А когда и он переполнился, отдал все излишки Ковину. «Думаю, мои дамы счастливы такой халяве. Их-то вообще по жизни не баловали. А тут такой сюрприз. Хочу сказать, нам всем очень повезло, что вам было куда слить такую прорву энергии». Топорков с кряхтением поднялся. «А то нашли бы здесь воронку», — он задумался, пересчитывая коэффициенты, диаметром в 1,5 километра. И вот это стало бы совсем нехорошо. А так мы молодцы. Он с удивлением стряхнул с руки оторвавшийся рукав и, попытавшись расстегнуть бушлат, проводил осыпающиеся обрывки одежды удивленным взглядом. В вертолете есть запасные комбизы в аварийном запасе. Владимир окончательно избавился от расползающейся ветоши на теле и, мазнув взглядом по сверкающему алым пламенем браслету на левой руке, пошагал голыми ногами по камням, совершенно не чувствуя их острых краев. А вообще, тема рабочая, Семен Михайлович. Владимир достал аварийный контейнер и, сорвав пломбу, вытащил 3 пакета с одеждой и обувью, кинул 2 Топоркову, распаковал свой и стал одеваться. Такое количество энергии обычными способами не получить. А тут вон, раз и все. Это хорошо, когда вы рядом, устало заметил Георгий Жариков. А ну как вас не будет, а чем вас гранды не устраивают? Удивился Соколов. Соберите 10, да нарисуйте какой-нибудь адовый узор, типа канала из Балтики в Белое море. Туда и миллиард ухнет, и 2, да и 3, пожалуй. Владимир встал, проверяя, как сидят сапоги, подвигал телом и, кивнув самому себе, посмотрел на энергетиков. Ну что, летим пить чай, а после садимся считать. Вот еще, Топорков хмыкнул. Зачем я привез с собой 20 дармоедов? Их посадим. Глава 4. Обидеть ведьму всякий может. Не всякий сможет после этого уцелеть. Зоя Буракова, высшая. Косметический салон «Первая красавица» московского Ковина приглашает дам, девиц и всех тех, кому нравится быть красивой, в салон, где опытные мастерицы сотворят для вас настоящее чудо омоложения. Никаких личин и узоров маски, только истинное изменение внешности на основе трав, эликсиров и древних рецептов русских ведьм. Гарантируем 20% омоложение в первый сеанс и 5-летнюю гарантию на эффект. Для девиц до 18-летнего возраста специальная программа по улучшению внешности и исправлению дефектов фигуры. Московская сплетница, 15 июля 1964 года. Первое, на что Владимир обратил внимание, — лица охранявших его ведьм. Ранее ведьмы отличались бледным и даже чуть синеватым цветом кожи. От этого дамы напоминали офисных работниц, годами не видевших света. И это вполне соответствовало тем, кто прибыл из Европы, но совершенно не вязалось с российскими подданными, которые, наоборот, больше времени проводили на открытом воздухе. И вот у всех ведьм, как по мановению руки, случился свежий чистый цвет лиц, словно у девиц самого здорового образа жизни. А еще, в глазах сестер словно зажегся огонь фанатичного поклонения, и первое, что они сделали, когда Владимир вышел из вертолета, встали на одно колено, выдохнув при этом: «Князь, встаньте». Владимир жестом поднял женщин и качнул головой в сторону отведенных ему кают. «Пойдем, пообщаемся». Все в итоге оказалось и просто, и сложно. Красивые лица ведьм были не результатом их вечной молодости, а узоров личин и сокрытия видимого, когда лица, достаточно побитые жизнью, становились моложе и красивее. Тела ведьмы так обладали нечеловеческой скоростью и мощью, но на внешнюю красоту это никак не влияло, и все те, кому минуло за 100 лет, внешне становились старухами, с землистым, синюшным цветом кожи. Море энергии, выплеснувшееся на них, сделало сестер действительно моложе, попутно избавив от сонма старческих болезней. Последний раз такое случилось в правлении князя, правившего 2500 лет назад, когда он, уничтожив вражескую армию, так обожрался энергией смерти, что щедро отлил своим подданным. Сила, дарованная Ковину, на этот раз отличалась чистотой, что не только омолодило сестер, но и сильно изменило их внутренний энергобаланс, сместив в белую сторону еще больше. Соколов оставил Топоркова восстанавливать установку и перевозить ее, чтобы пробить канал от Выгозера до Онеги. Там несколько раз пытались копать, но кроме узкого канала, пригодного для торговых баркасов, и не вышло, а полноценное сообщение между Севером и Балтикой просто напрашивалось. Топорков развил бурную деятельность для разметки узорами трассы будущего канала, прокладки питающих линий от реактора и отселению людей из опасной зоны. В этой работе Владимир не участвовал и собирался подключиться только на последней стадии для контроля и своеобразного предохранителя, если реакция пойдет не туда. А пока ему хватало собственных забот. Он наконец сдал тиар-минимум на гранда, получив право на ношение специального нагрудного знака в виде 7-лучевой звезды, означавшей 7 оснований энергетики, 5 стихийных сил, эфира и силы разума. И тут же Соколова вызвали в ректорат и вручили диплом об окончании академии, вежливо объяснив, что статус гранда и студента прямо противоречат друг другу, и попросив не забывать альма-матер в пожертвованиях, спровадили с глаз долой. Баба с возу, аэродинамика лучше, решил Владимир, и, приняв диплом, поблагодарил преподавателей, на радостях отсыпав денег на новую лабораторию, отчего университетские власти впали в священный восторг, пообещав поминать Соколова в своих молитвах. Ковин достаточно хорошо справлялся с самоуправлением, не беспокоя князя по пустякам, и только посвежевшие лица ведьм, сиявшие красотой и молодостью, уже без всяких личин улыбались Владимиру при каждой встрече. Конечно, это сразу привело к возрастанию внутривидовой борьбы, но ведьмы и так бились друг с другом на совесть, и без выходных, так что противостояние выросло незначительно. Но все упиралось в правила, введенные Владимиром: не причинять материального и физического ущерба гражданам империи и сестрам, а при наличии претензий сразу обращаться в суд Ковина или судебные органы империи. Так что все подставы и конкуренция сосредоточились в моральной сфере. Платье, превратившееся в мышей, и разбежавшееся на званом вечере, замок на двери, ставший монолитом бесподвижных частей, слухи, распространяемые среди сестер, и прочее, неприятное, но совсем не смертельное. А для разминки совсем не детских возможностей, ведьмы получили цель в виде японского императорского дома и армии, на которые обрушилась волна неудач, катастроф и прочих неприятностей. А все потому, что с какого-то перепою сын неба объявил Владимира Соколова врагом империи и человеком вне закона, пообещав в награду за живого или мертвого фантастическую сумму 100 миллионов йен. И тут как-то случайно выяснилось, что 1400 японских ведьм Ямауба, плюс примкнувшие к ним корейские 600, не очень весомо выглядит против 20 тысяч сестер Ковина, да еще и подпитанных энергией трона, буквально переполненного силой. И первый узор ведьмы создали на срочной сходке, нарисовав его расплавленным серебром, на лугу, поросшим какой-то там редкой травой. Узор ведьминого зеркала отражал любую деструктивную волшбу в отношении Ковина на самого волшебника и умножал ее по силе, так что падеж численности Ямауба стал вполне закономерным результатом. И пока часть ведьм под руководством Татьяны Ивановой наносила удары по императорскому дому, другая часть изводила непосредственно ведьмачьи силы, насылая бедствия и катастрофы одно за другим. Владимир никогда не делал тайны из того, что невозможно сохранить, а ведьмовское сообщество не могло их беречь принципиально. Поэтому все перипетии первой ведьмачьей войны достаточно широко освещались в прессе, хотя и с некоторым налетом юмора, потому как считалось, что сила энергетиков намного выше, а ведьмовские штучки на серьезный ущерб не способны. Все переменилось, когда ведьмам удалось добраться до свойств взрывчатки в боеприпасах главного калибра крупнейшего японского линкора «Солнце Ямато». Случайный и очень легкий удар по корпусу снаряда вызвал взрыв и детонацию всего носового погреба, а следом и центрального, где хранились снаряды других калибров. От чудовищного взрыва линкор разорвало в клочья, а разлетевшимися кусками брони изуродовано десятки кораблей, стоявших рядом. Удар по репутации императора случился совершенно фатальный, и он, не сходя с места, объявил войну России и ее союзникам, после чего, помня о баллистических ракетах, удалился в защищенный бункер. Император российский не успел как-то отреагировать на новость о войне, когда все средства информации сообщили о чудовищном взрыве, случившемся в императорском бункере. Сначала некий спрятанный до поры узор разложил всю воду в убежище на кислород и водород, включая ту, что находилась в телах людей, а короткое замыкание сети доделало все остальное, превратив высокотехнологичное сооружение в могильный холм, где упокоился император, его три жены, слуги и члены правительства, включая генеральный штаб. Срочно созданное правительство из заместителей и генералов второго эшелона приняло решение не вскрывать могилу, оставив все как есть, а вторым решением отменило объявление войны и попросило прощения за действия предыдущего правительства и покойного императора. Весь этот кровавый цирк в картинках император Константин наблюдал практически в прямом эфире иностранных и российских телеканалов и заметках телеграфных агентств, охреневая от сюрреализма ситуации. Конечно, князь Ковина, а после признания его европейскими ведьмами фактически верховный князь, значимая сила, но до сих пор князья сидели тихо, не вмешиваясь в политику и войны, занимаясь внутренними проблемами, и лишь в редчайших случаях принимали участие в боевых действиях, причем не в армии, а наводя гадости издалека. А тут все как-то внезапно случилось. Еще вроде недавно Константин принимал у себя в кабинете посла Японии, который многословно сетовал на дурной характер молодого князя, и как им всем будет обидно потерять его в отсвете лет. Слегка завуалированные угрозы император прервал пожеланием самим попробовать воплотить в действие, и в ответ пожаловался, что Соколов – частное лицо, и повлиять на него нет ну никакой возможности. Тем и расстались, а уже через сутки японцы попытались провести через границу в Маньчжурии караван наемников из числа якутов и эвенков для организации убийства Соколова. Группу перебили полностью, оставив в живых лишь тех, кто мог что-то рассказать, и всю информацию слили в Ковен. Дальнейшая эскалация конфликта произошла уже сама собой, и у Японии на первый взгляд существовали все шансы задавить одного нахального князя Сумерек. Так считала имперская стража, так считали советники императора, так в конце концов считал сам Константин I, намереваясь вмешаться лишь тогда, когда вокруг Соколова станет действительно горячо. Но все хитрые планы пошли по синусоиде, когда по Японии прилетело сразу несколько таких ударов, что впору было задуматься и другим государствам. Впечатленные доколик жители островов сразу фактически подписали капитуляцию, занявшись сугубо медитативным делом, выборами нового императора. Сначала Константин хотел вызвать Соколова и отчитать, затем подумал и решил высказать при первом удобном случае, а после, когда волна улеглась и появилась возможность спокойно взвесить все детали, сделал вид, что ничего особого не случилось. Как-то вдруг отдельно взятый руководитель общественной организации поломал целую страну. Ну бывает, чего уж там, Россия же. А мы-то что, мы вообще ни при чем. Организация денег бюджетных не берет, налоги платит, все общественное обременение несет в полном объеме и даже сильно, сверх того. Так что законных оснований для привлечения к ответу нет. Но если кто желает поссориться в частном порядке, извольте. Собственно, на этом публичный скандал и закончился. Но в глубине государственных структур все приняли новую реальность, что вот такая вроде бы незначительная организация в состоянии повлиять на систему много мощнее ее и более ресурсоемкую. Тем временем Топорков закончил работу по монтажу нового реактора, на этот раз поставив целых 3 резервных шкафа для контроля потока и проложив все коммуникации проводами из чистого серебра. Влетело это в существенные деньги, но империя, очень сильно заинтересованная в судоходном канале, решила оплатить опытовые работы. К середине июля, когда установилась сухая и солнечная погода, Топорков торжественно включил питание реактора и стал вливать энергию в узор прокола. К сожалению, это никак нельзя было сделать с безопасного расстояния, так как узор отличался сложностью и большим количеством подчиненных узоров, и группа энергетиков находилась прямо у реактора. В отличие от них, члены правительственной комиссии располагались на специально построенной вышке в 3 километрах, а телевизионщики и документалисты вообще снимали все с вертолетов и воздушных шаров, подняв в воздух аппаратуру с мощной оптикой. Владимир находился рядом с Топорковым, небезосновательно полагая, что сможет помочь, если что-то пойдет не так. Ну а Семен Михайлович просто излучал уверенность. Все было сделано по высшему разряду, и даже накопители на рекордный объем, более 1 миллиард ЭРК, установлены в кольцо, на основании из чистого золота, а от их уходили энерговоды в руку толщиной, что гарантировало низкие потери при передаче и эффективную работу всех задействованных узоров. Короткий всплеск силы, гудение, и реактор, шар из кварцевого стекла диаметром в 15 метров, стал заполняться холодным огнем. Сначала от шара плескало то холодом, то жаром, но через полчаса все стабилизировалось на отметке в 0 градусов, что вроде как гарантировало умеренное поступление энергии и постепенное ее преобразование. Более 500 узоров, расположенных по линии будущего канала, глотали энергию словно черная дыра, и Топорков, видя, что такими темпами энергия больше растекается в пространстве, решил прибавить обороты. Пламя постепенно заполнило весь шар, и он стал похож на маленькую звезду, освещая все вокруг красноватым светом. Энергия потекла куда шустрее, и энерговоды стали светиться от паразитных наводок, а от узоров будущего канала в небо ударили столбы света. Наконец, Топорков решил, что пора, и активировал запуск преобразования. Земля, словно вдавленная чем-то огромным, пошла вниз, образуя тело будущего канала шириной в 50 метров и глубиной в 30. Сам канал не доходил до берегов озер, и с двух сторон оставалась перемычка толщиной в сотню метров, которую предполагалось разрушить после строительства шлюзов и укрепления дна. Но и после того, как сам канал сформировался, протянувшись прямой линией от озера к озеру, приток энергии не прекращался. Пока гранды и ученики пытались остановить реакцию, стали заполняться накопители, а чуть в стороне, два десятка энергетиков стали рисовать узор поглощения, способный выплеснуть энергию тонким лучом вверх. Но никто не успел ничего сделать, когда от шара сначала плеснуло жаром, заставив вспыхнуть краску на контрольных щитах, а после – лютым холодом, прихватившим землю вокруг до состояния камня. Те, у кого кончилась защита, моментально рванули на запасные позиции, а возле реактора, пошедшего в разнос, остались только десяток грандов. Наконец, поняв, что дело приближается к грандиозному шухеру, Топорков активировал аварийный портал, где все гранды скрылись, оставив задумчивого Владимира рядом с разбушевавшимся источником. Накопители еще не заполнились до конца, когда он начал отбор энергии. Сначала в трон, а когда тот переполнился, снова в ведьм, и лил до тех пор, пока реакция не схлопнулась, оставив вокруг шара пятно вымороженной земли диаметром в сотню метров. Всего, через Владимира проскочило порядка миллиарда эрк, но насколько он понял, дело не в количестве, а в скорости оттока. Владимир, одетый в полевой егерский камуфляж, вздохнул, следя взглядом за едва светившимся огоньком в реакторе, и уже собирался отойти в сторону, когда прочнейшая оболочка из кварцевого стекла треснула, и сквозь возникшее внутри реактора окно портального перехода стало вылезать бугристое зеленое нечто, мордой напоминающее жабу, но с толстенными слоновьими ногами и парой длинных толстых рук, сжимавших что-то вроде алебарды. Легкого толчка металлическим древком оказалось достаточно, чтобы шар реактора осыпался осколками, а жаб ловко выпрыгнул наружу, напоровшись грудью на огненное копье Соколова. Эфирное оружие массы практически не имело, что было хорошо для скорости ударов, но плохо для парирования ответных выпадов тяжелого лезвия, так что приходилось крутиться, отклоняя оружие в сторону. Шест огня, разрезавший плоть словно подтаявшее масло, лишь высекал искры из металлической кожи пришельца, оставляя подпалины. Коты быстро выскочили наружу и, окружив незваного гостя, дергали его атаками со всех сторон, хотя тоже малоэффективно. Зубы и когти хвостатых оставляли на демоне лишь глубокие царапины, от которых тому хуже не становилось. Но они дали возможность Владимиру закончить узор огненной ловушки, и когда он замкнул последние линии и влил в него одним движением прорву энергии, успел лишь скомандовать котам в стороны и отскочить сам, чтобы не накрыло. Круглая сеть из раскаленных добела нитей плазмы должна была разрезать демона на куски, но не в силах проплавить металлическую кожу, облепила его со всех сторон. И тогда, чувствуя шанс, Владимир влил в узор еще энергии, и еще, пока гость не задымился. И вот тут, ему, видимо, стало совсем нехорошо, отчего Хаосид заорал, скача вверх и пытаясь сорвать с себя сеть. Но нити уже глубоко врезались в кожу и стали срастаться с другими узлами, плотно окутывая тело, словно коконом. Через минуту плоть не выдержала и потекла, словно расплавленный металл, собираясь лужей в углублении земли и снова поднимаясь, обретала форму демона. И тут сверху на едва сформированную фигуру упал искристо блестящий узор ледяного щита, и расплав мгновенно схватился прочной коркой. Это через портал вернулся Топорков и одним движением добил тварь. «Спасибо, Семен Михайлович». Владимир одним движением убрал копье огня и коротко поклонился. Серьезную тварь завалили. Стальной демон. Грандмагистр подошел к застывшей фигуре и провел ладонью. «Сдох, поганец. Наверняка это он нам испортил прошлый опыт и чуть не загубил этот. Кстати, они отлично подыхают от бронебойных и кумулятивных снарядов. На каждый вариант оружия не напасешься». Владимир развел руками и призвал фамильеров обратно. «Но канал-то мы сделали, еще какой!» Топорков показал большой палец. «Думаю, даже уплотнение берегов не понадобится. Там все спрессовалось в бетон. Так что ждут нас с вами государственные премии, а там, глядишь, и орденок повесит». Грандмагистр улыбнулся. «Это же у вас, военных, ордена вешать некуда. А нам, чернильницам кабинетным, все выгрызать приходится». Вся суть борьбы ведьм заключалась в доступе к энергии. Старшая ведьма отщипывала от своей дюжины, младшая хозяйка от сотни, хозяйка от местного ковина, старшая хозяйка от регионального ковина, высшая от всех ковинов разом и верховная, имела почти неограниченный поток от всех ведьм Большого Ковина разом. Сила давала не только долголетие, но и возможность творить чудеса различной степени злобности, за соответствующее вознаграждение. Уморить торгового конкурента – не вопрос. Наслать чери на соперницу – вообще пара пустяков. Сварить приворотное зелье – только плати. По традиции ведьмы принимали плату золотом, потому как, живя многие века, не хочется каждый раз думать, поменяла ли ты старые деньги на новые, что регулярно случалось. А золото, оно и есть золото. Но с фактическим врастанием в систему государства все изменилось. Никаких приворотных зелий или смертельных заклятий, только лечение, психологическая помощь и прочие добрые дела. Плата, по прейскуранту, хотя и в золотом эквиваленте, и банк по первой просьбе пересчитает рубли в граммы, выдав слитками или монетами. Вот и ходили ведьмы по больницам и госпиталям, врачуя души и тела страждущих, готовя лекарства и занимаясь изведением вредной живности вроде мелких демонов, бесов и местных духов. Зоя Буракова, стройная огненноволосая женщина лет 20 на вид, в белоснежном платье с разрезом до середины бедра, вышла из своей серебряной стрелы, нижегородского гоночного автомобиля ручной сборки, захлопнув двери, поправила длинный шелковый шарф и пошла ко входу в первую императорскую детскую больницу, где она вот уже неделю занималась самыми маленькими пациентами. С одной стороны, на это уходило море энергии, но с другой, все возвращалось старицей. От самих детей и их родителей, которые только что не молились на ведьму. Самые простые случаи – ожоги, кожные нарушения и тому подобное – она уже вылечила. И оставалось наиболее сложное – опухоли, родовые травмы и прочее, с чем она работала понемногу, выкладываясь досуха на процедурах и после восполняя энергию, прогуливаясь в парке. Она поднялась на второй этаж, раскланиваясь с врачами и медсестрами, отчаянно ревнующими ее к молодым парням, и зашла в кабинет заведующего клиникой, чтобы поздороваться. Зоя Николаевна, главврач, седой мужчина лет 60 в белоснежном халате, встал, поклонился, и, коснувшись губами тонкой женской руки, пахнущей травами, кивнул на невзрачного человечка в темном костюме и накинутом поверх белом халате. «Вот, извольте видеть, Никанор Семенович Приходько, прислали из Минздрава, желают увидеть, как это вы лечите». Пусть смотрит, ведьма равнодушно качнула головой, пусть только не лезет, а то, всякое может случиться, гражданин из Минздрава. Она повернулась в сторону чиновника, я же ведьма, не забыли, чуть сбледнувший мужчина, завороженно глядя в совершенное лицо Зои и глаза глубокого зеленого цвета, замедленно кивнул, и тяжело, через силу сглотнул, ну и славно, ведьма крутанулась на шпильках, и бросила через плечо, начну с опухолевых, если вы не возражаете. Не обращая внимания на семенящего где-то сзади Приходько, летящим шагом Зоя дошла до лестницы на третий этаж и понеслась в закрытый блок, где лежали самые безнадежные малыши. Помощь ведьм для кого-то стала спасением, а для кого-то просто отсрочкой лишними днями жизни, за которые маленькие человечки хватались с нечеловеческой силой. «Всем привет!» Зоя широко улыбнулась, войдя в игровую, где тихо возились или просто сидели два десятка малышей. Калинка, Верочка, Сёма, она проходя касалась детских головок, и у кого-то отступала боль, кто-то начинал дышать свободнее, а кто-то блаженно откидывался на подушки, потому что вдруг стало тепло и уютно как дома. Никанор Семенович стоял у входа и видел чудо преображения, когда угрюмые малыши вдруг ожили, закрутив какой-то шумный хоровод вокруг ведьмы. Но вдруг Зоя, взявшая на руки маленькую Верочку, окуталась белым пламенем, ударившим в потолок, и растекшись по стенам, собрался в полупрозрачный вихрь, танцующий среди детей, словно юла. Шарахнувшись от вихря, дети, видя, что он не причиняет вреда Зое, через какое-то время игрались с ним, словно со старым приятелем, носясь по всей комнате и оглашая ее громкими криками. Ведьма, в которую только что влилось несколько десятков миллионов эрк от князя, тоже счастливо рассмеялась, и не обращая внимания на то, что ее тело начало светиться, пошла по палатам, касаясь тех, кто не мог ходить, ведя за собой детей, стайкой. Дети, уже выздоровевшие, продолжали играться со сверкающим белым вихрем, гоняясь за ним, касаясь упругих теплых боков и заливаясь смехом от того, как он щекочет им ладошки. А Зоя продолжала тратить силу на исцеление, но энергия лилась словно из бездонного источника, заполняла ее вновь и вновь, И когда все дети в больнице оказались исцелены, ведьма быстрым шагом спустилась на первый этаж. Там, где находился терапевтический бассейн, сбросила туфли и села на бортик, погрузив ноги в прохладную воду. Врачи, сестры и другой медперсонал видели, как вода сначала подернулась тонкой пленкой тумана, в секунду стала прозрачной, словно стекло, замерла единым монолитом и снова стала похожей на воду, только светящейся молочно-белым светом. Георгий Сергеевич, ведьма, чуть побледневшая, но при этом явно выглядевшая еще моложе, встала и начала надевать туфли. «Сколько здесь литров?» «50 кубов», — произнес заместитель по хозяйственной части. «Ну вот вам 50 кубов живой воды. Как пользоваться, разберетесь, но предупреждаю, что, например, опухоли ей лечить нельзя. Низкий поклон вам, Зоя Николаевна». Главврач низко до земли поклонился, и следом склонили головы все медики, понимавшие, что на их глазах случилось грандиозное чудо. Дети, приговоренные к смерти, живы и, судя по виду, вполне здоровы. А тут еще и живая вода, которая разойдется граммами по всем больницам России. «Славьте князя», — отрывисто бросила Зоя. «Это он даровал мне силу для этого чуда». Глава 5. Есть много способов управлять женщиной, но никто их не знает. Ректор политехнической академии, академик Дмитрий Никищенко. Летний сезон 64-го года был отмечен феерическим балом в городском собрании, куда собрались красивейшие женщины Москвы и их кавалеры. Впервые даже само прибытие гостей выглядело как часть праздника. Роскошные лимузины, алая ковровая дорожка и фантастические красавицы, проходящие по ней, поднимаясь в здание. Весь вечер транслировало телевидение, так что вся империя могла насладиться зрелищем. И, конечно, хозяйки Ковинов блистали как никогда в сиянии юных лиц, стройных фигур и нарядов, пошитых лучшими портными страны и зарубежья. Поговаривают, что платье Зои Бураковой, сшитое в Париже, доставили военным самолетом прямо к празднику. Но наши блистательные ведьмы не только используют секреты красоты, но и щедро делятся ими с другими. Всех поразила дочь генерала Галимова, не появлявшаяся в обществе с того дня, как поток пара обезобразил ее лицо. Юная красавица, без малейшего изъяна в лице и фигуре, сразила не одно мужское сердце на этом вечере, и я уверен, что свадьба дочери егерского генерала не за горами. Московская сплетница, 28 июля 1964 г. Карл V, правитель огромной империи, простирающийся по всем материкам, кроме Антарктиды, нервно расхаживал по кабинету, заложив руки за спину. Рыжеволосый мужчина вполне цветущих 130 лет, одетый в удобный твидовый костюм в светло-коричневую клетку и мягкие полуботинки, заслушивал своих новых министров иностранных дел, внутренних дел, министра торговли и руководителя объединенной разведки с едкой смесью сарказма, злости и жалости от потерянных денег, разговаривая короткими предложениями, или скорее восклицаниями. Как вообще могло случиться, что все 3500 ведьм разом исчезли с острова? Ведь все они, насколько я знаю, должны были находиться под неусыпным контролем полиции, а некоторые вообще не выходить за порог работных домов. Сир, министр внутренних дел, Сидни Кавендиш, однокашник Карла V по Оксфорду, склонил голову. Они очень давно начали готовить побег, еще во времена правления Карла IV. Для каждой ведьмы разработали маршрут с изменением внешности и поддельными документами, и самое главное, каждой выдали по накопителю энергии. Ничего серьезного. Примерно 5-10 тысяч эрк, но уже не полицейский патруль, ни паспортный контроль не стали проблемой. Ведьмы просто надевали личины, применяли отвод глаз и прочие штучки для того, чтобы покинуть Британию. Совсем слабые ведьмы получали в компаньонке более сильную, и таким образом у полицейских не было ни единого шанса противостоять им. Примерно 300 поднялось на борт круизного лайнера под прикрытием Конгресса суфражисток. Поскольку все движение находится под высочайшим патронатом Ее Величества Королевы Беатрис, то судно выпустили из порта без малейших проволочек, а они тут же сменили курс на Ля-Рошель и, сойдя на берег во Франции, растворились в толпе. «Я так понимаю, сир, что главная проблема побега ведьм состояла в том, что им требовалось место, откуда их не выдадут ни при каких обстоятельствах», — продолжил глава Foreign Office лорд Лерой Маунтбеттен. «И как только ведьмы России договорились с тамошним правительством и государством в целом, у них такое место появилось. и сразу же включился давно приготовленный механизм побега. И далеко не все из них осели в России. Часть обосновалась на территориях Восточной Европы, в тех странах, где у ведьм хороший правовой статус. Но как они смогли? Король, стоявший лицом к окну, резко развернулся к докладчикам. «Мы же так долго ссорили их с русским правительством и императором, тут все дело в неудачной попытке переворота, сир». Маунтбеттен скривился, словно проглотил гнилой лимон. «Главным проводником наших идей в России был великий князь Александр, сейчас пребывающий в изгнании. Чиновники и военные, так или иначе вскрывшиеся при перевороте, уволены и сосланы в Сибирь, на вечное поселение. Таким образом мы полностью лишились возможности какого бы ни было влияния, и мысль, поданная этим, их князем, не нашла ни малейшего сопротивления. Таким образом ведьмы сразу получили не только правовой и социальный статус, но и легальные источники дохода. Кроме того, каждая ведьма подписывает особый документ, где обязуется не проводить деструктивных ритуалов, не варить запрещенные зелья и так далее. Договор, произнес словно сплюнул король, на крови, ваше величество. Лорд Маунтбеттен поклонился. Нарушение этого соглашения сразу становится известно князю, и уже в его власти, наказание клятва преступницы. Очень удобно, сир, пояснил Кавендиш. Так, они свободно творили свою волшбу против японцев, и никто из ведьм не пострадал. Выходит, русские готовили для наших ведьм теплую кровать, крикнул король, сжав руку в кулак. Его любимая постельная грелка Нихарла, рыжая ирландка, с тонкой и гибкой фигурой, тоже сбежала, оставив после себя спальню, которую пришлось очищать от ядов, трем грандам, на протяжении двух суток. Нет, не думаю, сир, глава Фаренофис поклонился. Просто в ситуации, когда в общество влились 10 тысяч ведьм и членов их семей, дополнительные тысячи уже не играли никакой роли. Для 200 миллионов населения страны, это все равно капля в море. Но я хочу отметить принципиальную роль в случившемся Владимира Соколова. Простолюдин, выслужившийся до полковника их егерских войск и поднявшийся до гранда. Милосердные боги, да вы сами верите в то, что говорите, Лерой, устало произнес король. Он, как и всякий холерик, легко воспламенялся, но также легко остывал, погружаясь в меланхолию. Простолюдин, ставший грандом, да мы тут творим чудеса евгеники, сплетая перспективные линии семейных древ, для получения хотя бы магистров. Скажите, есть хотя бы один случай, когда магические способности проявились в простолюдине? А ведь указ о даровании такому человеку дворянства существует уже 500 лет. Так что оставьте эти бредни, заставьте своих людей работать по-настоящему, и выясните всю подноготную этого человека. Слушаюсь, сир. Маунтбеттен поклонился. Так вот, мы не в первый раз отмечаем решающую роль этого человека. Та была и в момент переворота, когда на принадлежащих ему радиостанциях стали транслировать речь императора, что сразу решило вопрос с неустойчивыми подразделениями. Собственно, вся история с ведьмами началась в тот день, когда они решили убить Соколова на своем шабаше подчинения. Ковин к этому времени лишился князя, и ведьмы слегка пошли, что называется, в разнос. Ну и он убил сначала всех высших ведьм, а после – верховную, получив таким образом право на трон. Кроме того, ваше величество, он отметился в ликвидации проклятых земель в Сибири и на Урале, добавил Джейсон Барди, министр торговли, в ведении которого находились аномалии и получаемый с них доход. И что же, король несколько оживился. Аномалию можно доить вечно, а с закрытой зоны получаешь отличный, но единоразовый доход. У русских огромные территории, развел руками министр. Они открыли еще 3 штуки на неосвоенных диких землях и 5 в центральных регионах, но замкнули их в рамки естественных и искусственных защитных сооружений. Так что думаю, в доходах они не упали, а даже чуть поднялись. Хотя в целом интенсивность пробоя во всех этих зонах существенно ниже одной сибирской аномалии. А наши потери? Наши? Король снова возбудился. Сколько фабрик закрылось? Сколько контрактов разорвано? Да, сир, министр кивнул. Наши потери весьма велики. Вся, так долго создаваемая индустрия работных домов, фабрик зелий и веселых домов, рухнула разом. Пока мы даже примерно не можем посчитать размеры дыры в бюджете, но полагаю, она будет огромной. Уже сейчас нужно сокращать содержание армии, флоту и останавливать большую часть социальных программ. Наши потери тем больше, что по многим контрактам предстоит выплатить неустойки и штрафы. Демоны, как же все не вовремя. Король стукнул кулаком по оконной раме, отчего усиленная конструкция, рассчитанная на средний артиллерийский снаряд, даже не дрогнула. Так, он повернулся и, пройдя через комнату, занял место на троне. Объявить в прессе, что всем ведьмам, вернувшимся на остров, будет даровано прощение. Второе. Режьте что хотите, но флот, а именно программа постройки линкора «Ультиматум», должна продолжаться. Надавите на доминионы. Пусть раскошелится. Это же касается всех заморских территорий и колоний. Теперь по штрафам и компенсациям. Проведите чрезвычайным законом, что выплаты по ним отменяются. Кто против, должен лишиться всякой возможности торговать с империей. В конце концов, все торговые суда у нас в руках, и мне нужна показательная порка этого Соколова. Слышите, Джон? Король пристально посмотрел на начальника объединенной разведки адмирала Джона Корнуэлла. Хотите, отравите его, хотите, пристрелите, словно бешеную собаку, но это нужно сделать показательно, ярко и так, чтобы все, даже самые тупые, поняли, что погиб он, потому что перешел нам дорогу. Империя начинает рушиться в тот момент, когда ее враги остаются в живых. Ни о чем этом Владимир, конечно, не знал, проводя время обычной жизнью. Обычной для князя Ковина, конечно. Для сестер ночь, проведенная с князем, являлась одной из высших наград, и дело тут вовсе не в социальном статусе, а в том, что энергия, даруемая князем, начисто вымывала все энергетические пробки и прочий магический мусор, который накапливался в телах ведьм, и удалялся оттуда весьма сложно и медленно, а во время любовных утех с князем, мгновенно. Ну и омоложение духа, что где-то дороже, чем все прочее. Поэтому три ночи в неделю принадлежали Ковину, и сражение за них шла нешуточная. Естественно, ведьмы давали Гарри по ночам, надеясь, что князь их запомнит, хотя Соколов скорее запомнил бы лежащую бревном и унылую даму. Но и для Владимира эти ночи стали весьма полезными, очищая тело от энерготоксинов, позволяя непрерывно тренироваться и повышать уровни владения силой. Первое время такая повинность несколько напрягала Владимира, но после он оценил, насколько их активность приходилась к месту. Гиперсексуальный организм Соколова был готов спариваться со всем миром, и не всегда внутренний контроль справлялся с бурным гормональным потоком. Ведьмы помогли ему стабилизироваться, и теперь на все попытки девица голить ножку или поводить перед лицом глубоким вырезом на блузке смотрел с умеренным любопытством сытого хищника, в некоторых случаях даже с легким отвращением, когда дама была не столь хороша собой, как ведьма, познавшая науку обольщения от и до, еще лет 100 назад. Но хватало и других забот. Гиперборея, не имея сдерживающих факторов для роста, разбухала словно на дрожжах, втягивая в себя производство, научные коллективы, множескладские и торговые площади, и в империи уже не оставалось приличного города, где не стоял бы магазин компании. Также подобно взрыву расширялся и Ковин. Крупные магазины лечебных зелий, косметики, салонов красоты, магазинов для девочек «Маленькая ведьма» и всего, что можно придумать для услады женщин, множились, и уже две крупных компании, торгующих косметикой, стали сворачивать деятельность, а еще две попросились под крыло Ковина. Да и как можно соперничать жировым и ароматическим смесям, продаваемым в обычных косметических магазинах, с зельями, сваренными в потоках силы и заряженных сложными многокомпонентными узорами, реально убирающими морщины и возвращающими коже свежесть и упругость? Суды, обвинения в краже технологии и прочая коммерческая возня успешно гасилась юристами, а выигранные дела пополняли фонд поощрения юридической службы. Владимир никогда не жадничал, позволяя своим людям зарабатывать, где в полтора раза, где вдвое и втрое от средней зарплаты, и поэтому люди держались за место всем, чем могли, и увольнение из структур Гипербореи и Ковина становилось настоящей бедой. Потому и рвали подметки все, включая научно-исследовательские коллективы. И первый в этой реальности лазер появился именно у Соколова, что позволило ему сделать систему наведения, испытанную вначале на противобронеходных ракетах, а после, когда наконец привезли стенд от флотских, и на противокорабельных, и к августу, первое изделие с системой наведения «Вектор» поступило на полигонные испытания. Также военные получили техномагические гранаты «Скрыт», образующие при активации облако плотного несдуваемого ветром тумана, полностью скрывающего видимость. Облако держалось, пока не иссякал маленький накопитель, и принципиально не существовало никаких препятствий продлить его хоть на полчаса. Но изюминкой системы стали не гранаты, а очки, позволяющие видеть в этом облаке, пусть и не очень хорошо, но достаточно для прицельного огня. Не чинясь и не задирая цену, Владимир отдал технологию комплекта военным, так как ставить еще одну производственную линию не имел ни малейшего желания. Это вообще стало некой нормой для разработок гипербореи, когда что-то из военного снаряжения, требующее массового выпуска, отдавалось военным, и они сами производили это в нужных им количествах, снимая массу проблем с компанией, имевшей и без этого кучу сложностей. И главной такой сложностью, конечно же, являлись кадры. Требовались рабочие, техники, мастера, инженеры и руководители производства. Компания собрала людей везде, где только можно и где нельзя. Рекрутеры Соколова паслись на военно-врачебных комиссиях, увольнявших офицеров в запас и в отставку, в институтах и университетах, и вообще везде. Кроме этого, у Гипербореи существовали собственные технические училища и профессионально-технические школы, обучавшие рабочих и техников, и даже оплаченный курс в Имперском университете, где готовили управленцев. Но ни этим, ни сотнями других процессов Владимир не управлял. В его подчинении находились 10 высших руководителей компании, и с них он спрашивал за результат в целом, оставляя тактические решения на них, в том числе и перекрестный контроль. Точно так же управлялся и Ковин. 12 высших ведьм образовывали управленческое ядро, руля всей жизнью сестер и не сильно беспокоя князя. Только высший суд, когда ведьма совершила серьезное преступление, он вершил единолично. Так, дама из уездного городка сварила зелье, убивающее ребенка, и, получив весьма приличный гонорар, сбежала, решив спрятаться за границей. Конечно, была поймана и доставлена в княжеский дом, на суд, где Владимир принял единственно возможное решение – лишение ведьмы всех магических сил и передача охранительной стражи для суда и приговора. Когда женщину увели, Алла Курбатова, глава уральского ковина, видимо, выражая общее недоумение сестер из высшего совета, поинтересовалась причиной столь странного решения. Ведь князь мог просто развеять преступницу, превратив ее в пыль, и никто никогда не узнал бы. Понимаете? Владимир внимательно оглядел лица сидевших рядом дам. Мы либо часть государственной системы, либо нет. Если мы часть государства, то и играть нужно по тем правилам, которые мы приняли. Мы не можем казнить человека. Это станет просто убийством. И неважно, узнает ли кто-то или нет. Мы же знаем, что мы нарушили наш договор с империей. А значит, мы клетвопреступники. А давайте на секунду представим, что охранители схватили без причины кого-то из сестер и держат в камере. Мы, конечно, сразу пойдем в суд, прокуратуру и другие органы, добиваясь чего? Правосудия. То есть тут оно нам нужно, а вот там мы его обойдем? Так не бывает. Вернее, так люди себя ведут, но заканчивается это плохо. И уж не нам, только ставшим полноценными гражданами, нарушать закон. А главное, зачем? Мы наказали ее очень сурово, лишив магических сил. Теперь она в течение 10-20 лет превратится в старуху и, скорее всего, умрет в тюрьме. Вы и правда считаете, что такая смерть лучше, чем быстро и безболезненно развеяться пеплом?